Книга первая. Пролог. Рен готовилась к этому свиданию весь день. Шутка ли? Привыкшая продирать глаза ближе к полудню, девушка сползла с кровати в 6 утра, под трели сразу трех будильников. Начала творить над собой магию. Магию неотразимой красоты. Нежно-розовое платье мини, удачно подчеркивающее стройные ноги, и туфельки на шпильке были на этот вечер константой. Все равно в ее гардеробе ничего более сногсшибательного не было. Но вот причесок и стилей боевой раскраски было опробовано превеликое множество. И было ради чего расстараться. Такой ухажер, как Андрон, в жизни девушки мог появиться только раз. На самом деле, может быть, и два. Но Ирен эту теорию проверять не очень хотелось. Предупредительный, интеллигентный, понимающий с полуслова. И самое главное, не жлоб. Какой громадный букет он прислал на второй день знакомства. Доставщик еле смог его в дверь протолкнуть. Гостевшая у Ирен институтская подружка Кэт от зависти полезла на стену и чуть душу из нашей героини не вытрясла, требуя найти у Андрона приятеля и предоставить ей в неограниченное пользование. Туманно пообещав Кэт, что обязательно спросит у Андрона, Ирен мысленно поклялась себе никогда этого не делать. Она видела особняк, где проживал ее избранник. Мельком, правда, из-за забора. Но даже куска кровли с окнами второго этажа хватило, чтобы Ирен решила, что она должна здесь поселиться навсегда. И хорошеньких подруг к этому особняку не подпускать на пушечный выстрел. Наведение красоты заняло такую уйму времени, что на само свидание она опоздала на целых полчаса. Андрон — душка. Когда Ирен позвонила и сказала, что она на месте, в его голосе не прозвучало ни намека на недовольство. «Видишь перед собой серый дом? Заходи в первый подъезд и поднимайся наверх». «Наверх?» — непонимающе переспросила Ирен. «Да, да». Радостно и с раззадоривающей интригой ответил Андрон. «На самый верх». Стуча каблучками и слегка задыхаясь, Ирен поднялась до последнего этажа и застыла в недоумении. Запрокинув голову, она рассматривала открытый, ведущий на крышу люк и кусочек темнеющего вечернего неба. В люке появился силуэт. Андрон улыбнулся и протянул ей руку. «Смелее!» Андрон, высокий и даже какой-то слегка хрупкий на вид, оказался тем еще силачом. Одной рукой он затянул Ирен на крышу, как пушинку. А там... Изящный круглый столик с колеблющимися на ветру крыльями уголков белоснежной скатерти, вазочка с единственной алой розой. Неподалеку стоял мармит, сиявший блеском нержавеющей стали, под крышкой которого что-то аппетитно булькало. Андрон сегодня был барменом, шеф-поваром и даже официантом в одном лице. Настроение также поднимало регулярно подливаемое Андроном шампанское и роскошный вид на Москву-реку с перекрученными небоскребами Москвы-Сити. От этого всего веяло такой фешенебельностью, что Ирен была готова сказать «да» на любое предложение своего обворожительного поклонника, а он и предложил, правда, всего лишь танец. Достал смартфон, поводил пальцем по экрану, и из запрятанных на крыше динамиков полилась чудесная музыка — вальс. «Позволь тебя пригласить». Кавалер встал из-за стола и подал руку. Ирен застыла. Да, она готова была позволить Андрону все, что угодно. Один запах его парфюма наполнял голову туманом. Очень дорогим туманом, надо отдельно отметить. Но вальс... Она ведь так старательно лепила перед Андроном образ романтической натуры, а он вот-вот разобьется в дребезги. «Ой, у меня голова слегка закружилась». Ирен как смогла пыталась спасти маскировку. «Потому что грациозно вальсировать — это тебе не в клубе ноги, руки в бешеной пляске раскидывать». «Я поддержу», — настоял Андрон и так и поднял ее со стула. После первых же шагов Ирен откинула все сомнения в сторону. Андрон вел партнершу настолько умело, что мог смело и с поленом танцевать. «Ты прелесть», — сделал он незаслуженный комплимент. «Я? Да». Ирен решила, что пришла пора таять. Расслабленно обвисла на руках кавалера, прикрыла глаза, слегка наклонила голову и будто случайно провела кончиком языка по губам. «Сработает. Должно сработать». Убеждала она себя, глядя на то, как Андрон не спешит воспользоваться беззащитностью девушки. Однако тот всего лишь ее дразнил. Карен закрыла глаза, когда он наклонился для поцелуя. «Есть, подсекла. Теперь главное не дать спрыгнуть». Но сладостный момент самого поцелуя почему-то все так и не наступал. Ирен уже собиралась приоткрыть один глаз, чтобы увидеть причину колебания Андрона, как вдруг раздался резкий свист, потом хруст, на ее лицо упало несколько горячих капель. «Что за...» Она встрепенулась, ошарашенно распахнула глаза и увидела, что на крыше неожиданно появилось пополнение. За спиной Андрона стоял парень, лет 25, в темно-синем деловом костюме. Поверх костюма на парне зачем-то был надет прозрачный пленочный дождевик, на котором застыли капельки крови. Эрен провела рукой по своей щеке. Та была испачкана в чем-то красном. Только тут до нее дошло, что с Андроном что-то не так. Сложно было не заметить это сразу, но у ее воздыхателя отсутствовала голова. Напрочь. «А... и... э... о...» неразборчиво промямлила Ирен. «Чего?» — не понял неизвестно откуда взявшийся парень. Аккуратно сдвинув дождевик, он залез во внутренний карман пиджака и вытащил оттуда книжечку удостоверения. «Департамент благоустройства». Позади парня с пренеприятнейшим стуком упал шарообразный предмет. С блондинистой челкой, в точь-точь, как была у Андрона. Все еще не понимала, что происходит Ирен. «Вы почему нарушаете пожарную безопасность?» Незнакомец кивнул на горящую под мармитом спиртовку. «А если крыша полыхнет, а?» Ирен не отвечала. Она с ужасом смотрела за спину парня в деловом костюме. До нее постепенно начало доходить, что за предмет там валяется. Только она собралась заорать и забиться в истерике, как у обезглавленного тела подкосились колени, и оно завалилось на бок. Крик застрял у Ирен в горле. «Намусорили еще тут», — продолжал отчитывать ее парень, тыкая окровавленным мачете в пару пустых бутылок возле столика. «А у нас приказ бороться даже с незначительными нарушениями. Минимальная терпимость». Тихонько всхлипнув, девушка рухнула в глубочайший обморок. Парень с мачете присел рядом с ней, протянул ладонь к ее лбу. Позади него начала твориться еще одна бесовщина. Из обрубка шеи Андрона вылетело облачко ярко-синих искр. Оно покружилось над телом, как бы прощаясь со своим прежним владельцем, и впилось в спину нагнувшегося над девушкой парня. «Какого? Какого хрена?» С изумлением и болью крикнул он, глядя на окутавшее его синее сияние. Вскочил, рванул с себя дождевик, потом рухнул на колени и начал кататься по крыше. Так, будто холодное синее пламя прожигало его до костей.